пишет на стенах, он скоро умрет. У нее есть глаза, она скоро умрет. Скоро станет легко, мы скоро умрем. Стенах он скоро умрет, пахнет летним дождем, кто-то только что умер, у них есть что сказать, они скоро умрут, кто-то тихо смеется, я скоро умру. Сказать слово, я тоже умру. Я решил спеть хай. Кто-то только что умер. Кто-то смотрит на солнце, почти что уж мёртв. Кто-то смотрит мне вслед, тоже скоро умрёт.